Глава 4. Мужчина заходит. Большой, грозный, настоящая скала. От него веет властью и, наверное, деньгами. Такими, которые такой учительнице, как я, даже и не снились. Вся моя мечта последние несколько месяцев была накопить на теплую шубку. Для него, похоже, затраты в 10, 20 и даже 50 тысяч — копейки. Мы из разных миров, я это отчетливо понимаю. «Пожалуйста, не включайте свет», — говорю тихо, когда он тянется к стене. «Вы можете разбудить ребенка. Он только недавно уснул». Мужчина опускает руку. Медленно подходит ко мне. От каждого его шага меня продирает ознобом. Сейчас в комнате, освещенной лишь светом луны, он смотрится еще более угрожающе. Я бы, наверное, действительно испугалась, оказавшись с таким человеком наедине. Но между нами ребенок. Все в порядке. Надо же, переживает. Хотя верится с трудом. К этому мужчине у меня много претензий. Может, прямо сейчас и озвучить? Нет, все еще стараюсь говорить тихо. Во-первых, как вы могли оставить ребенка с совершенно незнакомым человеком? Это ваш сын? Малыш оказался мальчиком. Это обнаружилось при первой же смене подгузников. Лицо охранника, которому довелось выносить грязные памперсы, до сих пор у меня перед глазами. Немного веселит, хоть и не к месту совсем. «Мой», — кивает, — «но не совсем». «Как это не совсем?» Сейчас он общается уже более спокойно, и я окончательно убеждаюсь, что незнакомец, сыгравший со мной столь злую шутку на дороге, никакой не бандит. Очень богатый и статусный мужчина, не нарушитель закона. У меня стойкая уверенность в этом. Может, потому что я учитель и привыкла сразу распознавать характеры своих учеников. Быть готовой к тому, на что они способны. Хотя к чему быть готовой с этим человеком, я правда не знаю. Впервые в жизни настолько теряюсь. Мне его подкинули. Ребенка? Удивляюсь еще сильнее. Но где его мать? Без понятия. Как такое может быть? Но момент искренности закончен. На вопрос мне никто не отвечает. Мужчина снова хмурится, когда смотрит на меня. О чем он думает? Я вроде справилась, хотя внутри до сих пор потряхивает от всего произошедшего. От того, что сюда меня привезли почти силой, и от страха, которого я успела натерпеться. А всему виной он, этот странный человек. У тебя неплохо получилось справиться. Он еще раз оглядывает меня оценивающим взглядом, который мне вовсе не нравится. На меня так директор смотрит, когда хочет в очередной раз навязать абсолютно неоплачиваемый, но необходимый школе факультатив. «Это почетно», — так он говорит. А мне от нагрузки порой волком выть хочется. Домой приползаю без сил, поэтому даже кота не завожу. Чего животное мучить? Все равно времени на него не будет. У меня очень устали руки и спина. Решаю поставить точку в сегодняшнем приключении. Возьмите ребенка или скажите, куда положить, и я пойду домой. Домой тебе еще рано. Его бесцеремонное обращение на «ты» тоже дико бесит. Ко мне даже Федор Михайлович, физрук, только на «вы» обращается. Приучила. Домой я поеду тогда, когда сама решу. А держать меня здесь силой — преступление. «Разве тебя здесь кто-то держит?» — разводит он руками. Я понимаю, что разговор этот бессмысленный. «Скажите, куда положить ребенка, и я уйду». «Пешком по снегу через лес?» Ухмыляется, но все же идет, показывает дорогу. Поднимаемся на второй этаж. Здесь я не была. Решила, что ползать по всему дому — это лишнее. Достаточно было убедиться, что на первом этаже я в безопасности. На втором ведь наверняка хозяйские спальни. Совать свой нос в чужую личную жизнь — это не про меня. Я все таки учитель. Пример для подрастающей молодежи. Поэтому и сама должна держать планку. Такси вызову. Мужчина снова бросает на меня взгляд, будто я глупость сморозила. Какой сумасшедший таксист поедет сюда в новогоднюю ночь? Мы продолжаем диалог, пока идем по коридору. Дом такой большой, что мне и не снилось. Рядом с моей однокомнатной хрущевкой, взятой когда-то в ипотеку, эти хоромы словно дворец. Но я никогда на жизнь не жаловалась. Вот и сейчас не собираюсь. Это уже вас не касается. Просто покажите, куда положить ребенка, и... Я понял. Он, наконец, открывает дверь. Там тоже темно, как в коридоре. Ступать приходится осторожно. Не дай бог упаду и уроню кроху. Он так сладко спит в моих руках. На секунду сердце сжимается. Представить себе не могла, что за каких-то пару часов привяжусь к чужому ребенку. Мужчина останавливается, и я тоже. Только сейчас понимаю, что даже не знаю, как его зовут. А он моего имени не знает. Если честно, такое со мной впервые. Как и похищение среди улицы. Как и возня с малышом. Смена подгузников. Первое кормление из бутылочки. Надеюсь, я все сделала правильно. Если подумать, не так уж плохо прошла моя первая новогодняя ночь. Я помогла маленькому беззащитному существу. Разве это плохо? Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Но это точно не про меня. «Сюда клади». Он говорит про ребенка, как про какую-то вещь. А мне, наоборот, кроху сильнее прижать к груди хочется. Такой маленький и беспомощный. Останется один на один с этим человеком в доме. Но что я могу? Аккуратно кладу маленького на постель. Она большая. Кроха вряд ли с нее скатится. Но я на всякий случай еще обкладываю вокруг подушками. Мужчина смотрит на все мои манипуляции молча. А мне под его тяжелым взглядом совсем не по себе становится. Вспоминаю, что мы один на один, а кругом лес, темнота, холод.